«Мои слова вас как будто расстраивают», — перестав смеяться, говорит капитан Салабери. «Я очень об этом сожалею, но позвольте дать вам совет. Вы имеете счастье быть французом, так не будьте же более фурьеристом, чем баски, и более карлистом, чем Дон Карлос. До свидания. И если бы случайно, в чем я сомневаюсь, вы бы встретили на передовой линии нашего обожаемого короля Карла VII, да сохранит его Господь, передайте ему привет от людей Аранса и Эшари. До свидания, господин де Маньюак». Маленький отряд пускается в путь. Оливье видит их всех совсем близко, этих горцев в отрепьях с износившимся оружием. Но ведь эти же люди не изменники. Он смотрит на де Маньюака, бледного от волнения и ярости. Последний карлист исчез за поворотом дороги. Целый день Оливье и его спутник ехали. Несколько раз они встречали небольшие отряды, шедшие в полном порядке на север, уходя от сражения. Де Маньюак не рискнул уже больше заговаривать с начальниками. «И все, все из гарнизона Эстеллы», — шептал он, — «боже мой, что мы там найдем?» С той стороны, куда они ехали, слышна была отчаянная канонада. По мере того, как угасал день, высота на горизонте внезапно покрывалась желтыми огнями, которые потом делались розовыми, а затем красными. Вдруг де Маньюак остановил лошадь. С левой стороны на бледном небе вырисовывался холмик. У их ног чернел город, пересеченный бледным потоком. — Эстелла, — серьезно сказал де Маньюак, — и он перекрестился. С волнением, в котором он не отдавал себе отчета, де Пренест, сойдя с лошади, разглядывал мрачный зимний пейзаж, долину, в которой несколько раз решалась судьба проклятого карлизма, мрачные разрушенные деревни, залитые кровью либералов и легитимистов. В ушах шумело. Он глухо слышал дрожащий голос де Маньюака, который называл ему эти трагические места. Вот гора Эскинзи, Велла Туярота, Лория, Мурильо, Лакар, Аллос. Они все в свое время отмечали передовую линию, откуда бросился в атаку маршал Конго. Вот Монте Мурру, где Мендири незабываемой победой заслужил титул графа Дамбразузы. Там Амбразуза, где погиб маркиз дель Дуэра. Здесь Муррогарен, Зурукаин, Забал, Гроцен, от которых не осталось камня на камне. Там монастырь Ираш. В глубине Дискотилло, где находится в настоящее время штаб либеральных войск, и откуда Прима де Ривера бросится в атаку. А там, вон там, друг мой, возвышаясь над Эстеллой своими каменными утесами, находится последний оплот королевства и святого города Монте-Юрра. Над мутными волнами Эрги поднимался серый туман, который вместе с сумраком ночи скрывал от глаз эту могучую гору, как венком, опоясанную красными разрывами снарядов. Оливье де Пренест вздрогнул —